первые наши встречи художница работала увлеченно, не предъявляя мне никаких претензий. Наоборот, старалась развлечь меня непритязательной болтовней о чем угодно. О весне, о любви, о живописи, о стихах. Собою моя собеседница, видимо, тоже была довольна. Об этом я осудил потому, как она замолкала, как накладывала невидимые мне мазки и, довольно улыбнувшись, возвращалась к прежней болтовне. Мысленно я ее тоже рисовал, но по-своему. С каждой встречей палитра моих красок обогащалась, и образ ее становился для меня все интересней. Уж не знаю, что виной, художественные ли упражнения моей фантазии или что другое, только выражение моего лица стало меняться. Однажды она пожаловалась. «Вот не думала, что вы такой». «Какой такой?» «Рефлекторный». «Я? Рефлекторный?» «Именно», — засмеялась она. «Вчера было одно лицо и выражение глаз, а сегодня совсем другое». «И что же мне с этим выражением делать?» «Выработайте-ка какой-то общий знаменатель». В качестве общего знаменателя ей пришло на ум выбрать для разговора поэзию, видимо, полагая, что разговор о ней будет приводить меня к более устойчивому настроению. Может, так бы и оказалось, выбери она верный объект, ну, скажем, Пушкина или Лермонтова, способных вызвать во мне устойчивый энтузиазм. Тогда бы она и запечатлела меня на холсте, как ей надо. Но художница решила польстить мне знанием моих стихов. А на висках две жилки бьются, любовь кричит, как поступить? Переступить или вернуться, переступить или вернуться. И решено переступить. Кажется, я слегка переступил. И это стало причиной того, что портрет оказался недописанным. В то время я не осознавал всех последствий нашего невольного интимного полусближения и не подозревал, как оно может отразиться на моем портрете. Она продолжала его писать, даже напускать на себя прежнюю легкость, будто между нами ничего особенного не случилось. Но интеллигент нового типа на полотне явно перестал продвигаться к совершенству. Нет, все же появились новые оттенки складок на рубашке, на брюках, уточнился разлом и цвет выгоревшего чуба, но цвет лица и рук оставался недописанным. Казалось, работая над портретом, художница нетерпеливо ждала момента, когда можно было объявить перекур. Между тем близилось время, когда я должен был уехать в литературный институт, где с заочного отделения меня перевели на очное. Начались хлопоты по отъезду, оформление документов, подготовка к возможным экзаменам и разные другие мелочи. В мастерскую милой художницы я забегал все реже и реже. О законченном портрете нечего было и думать. Когда я пришел к ней в последний раз, прощаясь со мной, она с жаром пообещала: «Не беспокойтесь, портрет я допишу по памяти». «Не подведете?» «Нет», — засмущалась она, — «я все помню». В Москве у меня появилось столько новых и неожиданных забот, что они надолго отодвинули в сторону все остальное. Переход из заводского цеха в соблазнительный цех поэзии оказался не пустой формальностью. Если в заводском цехе я был мастером, то в новом получил лишь звание студента. Компенсация предполагалась в будущем, а в то время я утешал себя декларацией, громко заявлявшей, что я свое прежнее звание сумею стихами вернуть. К тому же моя декларация, судя по всему, была далекой от воплощения. Московская жизнь складывалась трудно, но об этом я никому не писал. Хвастаться было нечем, а жаловаться не хотелось. Словом, от интеллигента нового типа, придуманного художницей, ничего во мне не осталось. Вот таким растерявшимся я и приехал на летние каникулы в родной город. Наша встреча была печальной. В мастерской я увидел как бы совсем иную женщину, болезненно усталую, встретившую меня тихой улыбкой. Ее волосы, когда-то пышные, теперь приняли будничные границы, а глаза изменили цвету неба. Под стать нашему настроению потускнело и высокое музейное окно. На дворе было пасмурно, на душе неуютно. Она первая вспомнила о портрете, словно спохватилась. «Посмотрите, какой вы были молодой и озорной!» И она вынесла из угла знакомый портрет, натянутый на подрамник. Портрет мало чем изменился. Вторая часть ее характеристики продолжала оставаться за портретом. На меня, вернее, чуть мимо, смотрел все тот же молодой человек, правда, с лицом все же подправленным по цвету. И глазами, ставшими еще более пристальными. Перемен в руках я не нашел совсем, тогда как брюки немного подновились. Однажды портрет выставлялся, но, видимо, успеха автору не принес, иначе бы она не приминула сообщить мне об этом. В этой мысли я утвердился еще и потому, что она предложила мне взять его на память.